Дорога. На следующее утро мы встали ни свет ни заря. Рупа с командой упаковывали вещи, крепили мотоциклы, укладывали инструменты, провизию, запасные части. В общей сложности везли 3 спортбайка. К спринтеру присоединилась еще одна техничка с прицепом. Одним словом, собрался такой серьезный табор. Рупа поцеловал Лею на прощание. Ну, поцеловал — это мягко сказано. Они там стояли и сосались 3 минуты. Отвратительное зрелище. Он весь сухой, худой, как скелет гуманоида. И она, юная фея, волосы до щиколоток и пышет здоровьем. Одним словом, чтобы этого зрелища не видеть, я залез в техничку, и через 2 минуты мы двинулись в путь. От Вильнюса до Амстердама 16 часов езды. Варшава, Лодзь, Берлин, Ганновер, Роттердам. Вот честно, когда на авто ты едешь, это все как остановки в метро, только расстояние немного больше. Но коммуникации и инфраструктура выстроены настолько идеально, что я не чувствовал тягот путешествия, плюс деньги. Рупа говорил, что мы с Ланой можем заказывать, покупать, что захотим. Лимита по деньгам нет, — улыбнулся он. И лукавил одновременно, потому что, блин, что уж такого дорогого можно купить на бензоколонке? Этак, давайте-ка шиканем и закажем сегодня хот-дог с 2 сосисками. Но в ту минуту на меня и правда производила впечатление эта фраза. «Лимита по деньгам нет». Звучит круто. Но, может, я и ошибался на этот счет, потому что сумку у медведя в руках, набитую доверху наличкой, я видел собственными глазами. Все это для меня было некой детективной загадкой, которую разгадать я никак не мог. После Роттердама мы собирались сесть на паром до Англии и перебраться на один из островов возле Мула, где проходили гонки. По плану, мы с Ланой должны были провести там 1 неделю, сделать репортаж, получить гонорары и отправиться на поиски китов. Вот мы стоим и держимся за руки на какой-нибудь шхуне, вокруг айсберги, и из воды появляется это исполинское существо, бьет хвостом по волнам, и мы чувствуем, как брызги летят нам в лицо. И я понимаю в эту минуту, что мир соткан из любви, и я эту ткань вплетаю в наши песни. И по возвращении мы записываем такой крутой материал, что публика на наших концертах визжит и падает в обморок от переполняющих ее чувств. Мы пробуждаем людей к их мечтам, гитарным трепетом наших сердец. И вот нас зовут на самое известное YouTube-шоу про современную музыку. Я нервно качаю ногой, в духе «все это бренное меня не интересует», а Лана улыбается и скромничает, намекая на то, что она-то и есть самая яркая звездочка на современной пост-рок-сцене. Вопрос к Леннону. Как пришел к вам успех? Для нас главное — это искренность, понимаете? Мы поем только, когда мурашки по коже. От дрожи там перелетной птицы, поцелуя, невозможности красоты. А если нет, то просто молчим. Иногда годами можем к инструментам не подходить. Но потом это случится, потому что с теми, кто любит искренне, это всегда случается. У вас такие глубокие тексты. Расскажите, откуда вы черпаете вдохновение, когда пишете песни? Для меня песня как дорога. О чем бы мы ни пели, всегда поем о дороге. О том, как мы босые идем по бесконечным дорогам жизни, для того, чтобы найти то, что излечит от одиночества. Каждый находит свое. Мы с Ланой нашли друг друга. Тут я поворачиваюсь к ней и целую ее в губы. А потом продолжаю. И главное, так мы нашли песни, которые вы так любите. Кто из музыкантов оказал на вас влияние? Из наших — это, конечно, ранний Цой и группа Кино. Из зарубежных — Explosion in the Sky, Magwai и Курт Кобейн. Да в конечном счете все настоящие, в каком бы стиле они ни играли. От постпанка до дэнс-рока. Ведь что такое влияние? Влияние — это то, как ты пережил эту музыку, понимаете? Мы как бы каждый раз спрашиваем себя: вот представь, какой бы была музыка Ника Кейва, если бы он родился в деревне в Торжке и видел всю эту хтонь, которую мы едим ложками. Или Бьорк, которая бы выросла в Строгино и бухала на лестнице джин-тоник, да при этом до беспамятства была влюблена в одноклассника. Вы имеете в виду, были бы на вашем месте? Верно, потому что мы все — это такой один большой Ник Кейв или Бьорк мировой, только он как шар, упал с неба и разбился на множество Ников Кейвов. и так далее. И вот они все пытаются собраться вместе, найти общий, так сказать, знаменатель, понимаете? Нет, если честно, нет. Поймете, когда с мое поживете. Но вам всего 19 лет. Я говорю про пережитое, деточка. Думаете, почему у меня виски седые? Хотите, покажу? Показываю висок, а у меня правда там седая прядь. Потому что я жил и любил ведрами, когда обычный мой ровесник кружками чувства мерит. А вы, Лана, что скажете? А я скажу, что еще бы любила, что мне и ведра мало. Я купаться в океане хочу, голый, чтобы вода ласкала мое тело. И тут я уже немного возбудился, так что тяжело даже сидеть стало в нашем спринтере, потому что вижу, как Лана плывет, грациозная, в прозрачной синеве воды, и я за ней прыгаю, тоже, конечно, голый, и кричу, что поймаю, что не уйдет, что моей будет. И выпирает уж совсем сил нет, ерзаю и вправо, и влево, пытаюсь отвлечься, таращусь изо всех сил в окно на проносящуюся мимо Европу, а это мой первый раз за границей, мой первый раз вообще где бы то ни было после школьного лагеря в 7 лет. Но, наверное, чтобы понять на самом деле, как оно там, нужно было бы пожить в городах, которые мы проезжали, погрузиться в них, повертеть в руках их странные вещицы, расставленные на комодах, поесть вкусных булочек из пекарен и почесать бродячих собак, проследить за бездомной кошкой, которая каждый день ходит одним маршрутом. Но пока я видел только названия. «Аутоваше», «Супермаркт», «Танкштелле», «Автомойка», «Супермаркет», «Бензоколонка». И какая-то четкость везде, будто конструктор Лего. Взять те же машины на подъезде к Амстердаму. Все придерживались примерно одинаковой дистанции, трогались примерно в один момент. Во всем присутствовала внешняя слаженность, как будто они здесь, в Европе, уже нейросеть, а мы еще предыдущая ступень эволюции, спонтанная, глубокая, абсурдная и страдающая от того, что так хорошо, сука, а потом так плохо. Мы хаос, мы табор. И главное, что держит нас вместе, — это язык. И в этом путешествии я-то, по сути, и правда добрался до края земли. Прошел через неизведанные земли, переплывал на пароме и кораблях и попутках земной шар. Только знаешь что? Большую часть времени я говорил на русском. Вот наш табор. Все, кроме Раймунда и Акселя, были русскими. А литовцы тоже говорили на русском, и только между собой на литовском. Ну и с Лосем Рупа тоже на литовском говорил, но это скорее исключение из правил. Поэтому Европа в моем путешествии, как это ни прискорбно, скорее была декорацией. Конечно, я отмечал некоторые моменты, знаете, как вспышки фотоаппарата. Бабушка едет на велосипеде, или старик со своим сыном заходит в кафе. Прям до боли в груди. А того, что бабушка моя умерла, отец где-то в сырой земле, да и воспоминаний теплых даже не оставил, в которых можно было укрыться одеялом. Мать, которая где-то там, в другой системе координат, и не с кем мне зайти в кафе и выпить эспрессо. К вечеру мы добрались до Лоррейн. Она владела небольшой фермой-пансионом возле Роттердама. Сама родилась под Воронежем. В студенчестве вышла замуж за голландца, который у них в универе социологию преподавал, а потом развелась и оставила себе дом и часть невыплаченной ипотеки за него. И чтобы не потерять дом, превратила его во что-то типа гостиницы или приюта для всех русскоговорящих. Останавливались у нее по большей части нелегалы и сомнительные ребята типа Романа, оказавшегося на эту ночь нашим соседом. Такой парень, на которого смотришь, и сразу понимаешь, что он вор. В каком-то пальто типа ватника, сутулый, хромает. Даже описывать его не хочется, потому что будет казаться, что я слезал его портрет из дешевого фильма. Но вот Роман так и выглядел, как обычный воровской штамп. И сразу при встрече этот штамп нам с Ланой рассказал, как воруют тюльпаны. Стоит, чешет бороду, вертится в разные стороны, будто выглядывает чего, и говорит, но в глаза не смотрит, а будто мимо тебя. Иногда резко только зыркнет, сигаретку свою подожжет и вещает. «Ну, слушай, ночь, не видно ничего, и фонарь нельзя, запалят. А когда лезть еще? Ночью, когда луны нет, по-тихому. К складу. И там эти луковицы, из которых проращивают тюльпаны, сотнями, тысячами стоят. Я такой по-тихому, ящик за ящиком к забору, и там уже свои ребята на грузовик грузят. Территория-то склада огромная, так что хер тебя кто увидит. Гектары, сука! А я песчинка. Иголка, короче, в стоге. Только в этот раз заметили мое ушко, суки. Я за лодкой схоронился, а не Стаффорда. Вот такая морда! И теперь хромаю. На пенсию мне пора, домой хочу. Так чего не вернешься? И вместо ответа Рома заржал. Только не радостно, а так будто «Ты чего? Это как?» «Не могу. А почему? Сам не знаю. Знаю, что здесь погибну, а вернуться все равно не могу. Непреодолимая сила, — говорит. И затягивается так окурком своим, и щурится, будто этим жестом какой-то смысл мистический передает. Ну, я ему такой, мол, да, согласен. И стоим, киваем, он мне, я ему». Лора долго расцеловывалась с Рупой и даже всплакнула у него на плече. Высокая, почти на пол головы выше его, лет 35 или около того. Я вообще слабо различаю всех, кому за 30. Это как байка про Пушкина. Борев нам рассказывал, что типа Пушкин, написав 16 лет про Карамзина, в комнату вошел старик лет 30. Не знаю, о чем там Пушкин думал, но когда тебе 16 или 19, все люди лет 30 кажутся чужаками из другого временного континуума. Не старики в прямом смысле, хотя и такие есть, а просто олдовые чуваки. Одним словом, шмот мы закинули, пообедали наспех. Горячая картошка в мундире, сметана и масло, свежеиспеченный хлеб, редис и огурцы и зелени много. Причем я такой даже и не ел, что горькое, что сладкое. Только Лана все знает. Это у нее фриссе, это руккола, тимьян, базилик. Я вот из принципа вегетарианцем не стану, чтобы не заучивать всю эту бодягу наизусть. После обеда я пошел осмотреться. И скажу, что и место у Лорейн отпадное. Птички поют, речушка под боком. И совсем не кажется, что где-то на чужой земле, а наоборот, вся эта благость отдает воспоминаниями о детстве. Вот правда, я как у себя за домом в Строгино на заливе оказался и вспомнил, как мой тезка Битл пел «Imagine there is no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace, you». И лучший припев на свете. «You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one». Мне было 7, когда я впервые услышал этот трек, и мама перевела текст своими словами. Я уже тогда все понимал, а некоторые и сейчас не понимают, да еще считают, что это зло. Вот такое вот зло за мир во всем мире. Я вот стою у речушки и вижу, на берегу раскинулся ясень. Стройный, пышный, молодой. Даже завидую ему, что он такой красивый. И думаю, как же так? Мы в чужой стране, а ясень точно такой же, как и у нас. Что же, мне этот ясень голландским называть, когда он просто ясень? В конечном счете все это лишь атомы и пустота, и волшебство, потому что вот он стоит такой красивый, из атомов, и я тоже атомы и пустота, и весь мир тоже. И захотелось мне тогда, чтобы границы между странами, между языками, между людьми, между ясенем и мной, между ясенем и землей, между землей и речушкой, между всем этим и мной, и главное, между мной и Ланой, нас не разъединяли, а соединяли, как продолжение, как мосты, как частицы, образующие другие частицы. И чтобы люди собрались у этого ясеня у речушки и поняли, что он никому не принадлежит, а принадлежит сам себе, так же, как и каждый из нас. Принадлежит матери, принадлежит землюшке и, главное, себе. Это как я мамашу одну очень умную видел. Кто-то сыночка ее обидел, он ревел стоял, а мамаша ему «Никто тебя не должен обижать, Василек». Наверное, его Вася звали, но мамаша ему все время «Василек» говорила. «Ты личность, Василек, ты ясень, ты сам в себе. Может, мне просто голову напекло тогда, но так я размечтался. И даже плакать захотелось, что люди не понимают того, что я понял, и не поймут никогда. И, наверное, бы заплакал, если бы не Лора». Она прямо вот здесь же, рядом, сбоку сидела и пила вино из бутылки. И как она пришла и села, я не заметил, настолько в себе был. И стыдно стало, что она меня в столь интимных переживаниях застала. «Ты что, влюбился, что ли?» — спрашивает и бутылку мне протягивает. «Да не стесняйся, говори». А я ненавижу, когда так взрослые говорят «не стесняйся», потому что понятно же, что так только больше в краску вогнать можно. Но Лоррейн будто своя. И продолжает, что тоже в это место влюбилась, когда первый раз здесь оказалась. «Может, и влюбился», — хмыкнул я, но от вина отказался. Не хотелось, чтобы вся моя созданная идиллия поплыла. Хотел ее с собой унести дальше, за пазухой, куда поеду, чтобы не стать как другие. Если озлоблюсь, буду спасаться ясенем, представлять, как он в глубине меня раскинулся, сильный и свободный. А если выпью сейчас, может, и смоет его вовсе, будто и не было. Опасная эта штука, это твоя влюбленность. Из-за нее все беды. Знаешь, что главное, когда любишь? Что? Не потерять себя и все, что ты имеешь. Я вот влюбилась, все для этого голландца делала, а потом, после развода, осталась с пансионом да ипотекой. Знаешь, все то же самое, что под Воронежем у меня было, только теперь здесь. И я киваю, потому что с подвыпившими лучше разговор не крутить, себе дороже. Но она все продолжает. «Знаешь, — говорит, — что в любви главное?» «Что?» — спрашиваю просто для вежливости, чтобы она от меня отстала. «Главное, — говорит, — равновесие. Потому что если его нет, то либо в одну сторону качнет, либо в другую. Короче, наебнетесь, — говорит она, — и делает большой глоток вина». И тут я снова скажу про свою теорию матрицы, что вот вначале тот бомж с зажигалкой, теперь Лоррейн, будто они ангелы, и видят твою проблему, и приходят, и говорят тебе, и предупреждают, пытаются тебе что-то подсказать, а твоя задача-то — только услышать и принять. А я ничего не слышал. Не слышал я этих бухих ангелов. Слеп был, каюсь. Может, если б послушал, не потерял бы равновесие, не качнулся бы так сильно и, как сказала Лора, не наебнулся бы.